Глава 53. Спустя еще год. «Все нормально? Выглядишь расстроенной!» Замечает Тася, пока мы с ней прихорашиваемся у зеркала, хотя ей хватает бледно-розовой помады, чтобы ее собственная внешность устраивала. Я же при полном параде. Нас сегодня ждет презентация приложения, над которым мы с Данте работали так долго. Много месяцев вкладывали туда все средства и силы, лишь изредка позволяя себе поездки и развлечения. Хотя и этого хватило, чтобы проехаться по Золотому кольцу России летом, чтобы слетать на море зимой, а потом еще пожить в палатке возле Байкала. Каждый новый день я уверена, что Данте и Люба – это навсегда. Но порой... Данте скоро меня бросит. С ума сошла? Нет, я, конечно, не совсем понимаю ваши отношения, грубый стёб и подколы. Но мне кажется, он все так же тобой одержим. Раньше он спокойно давал мне свой телефон. Я знала, сколько на его счету денег, а последнее время... Начал скрывать? Да, причем порой в грубой форме. А может, все из-за той девушки, которую ты ему подсунула? После нее начались проблемы? Я поджимаю губы, чувствуя, что проваливаюсь в бездонную яму. Я просто хотела его проверить. Мне нужно было убедиться, что он только мой и больше никого не хочет. Я заплатила девушке из сети, чтобы она начала общаться с Данте как незнакомка. Очень скоро он начал ей отвечать, а вскоре назначил встречу в отеле. Я ревела белугой, думая, что он с ней будет спать. Но он выгнал ее, а потом позвал меня, потому что знал, что я слушаю. «И что это было?» «Проверка», — спокойно сказала я тогда. Ты же мне устраивал проверки. И я, кстати, не уверена, что ты прошел, потому что раскусил меня. Я хорохорилась, строила из себя бесстрашную, хотя на самом деле стояла и дрожала, надеясь, что Данте меня не бросит. Я стала настолько им поглощена, что не могла больше представить себя без него. Мы виделись каждый день, и мне просто хотелось убедиться, что он испытывает такие же чувства. В тот вечер мы впервые не занимались сексом. Впервые легли спать прямо в том номере, спинами друг к другу. Данте долго наказывал меня молчанием. Потом вроде вернулось все на круги своя, но он стал более скрытным. То есть виновата я. «Слушай, у вас сегодня такой день, запущенное приложение. Ты, наконец, сможешь отдать деньги его отцу. Неужели твои беспочвенные страхи стоят плохих фотографий?» Ася знает, чем меня зацепить. Я тут же обнимаю ее и заканчиваю макияж. Осматриваю свое бордовое платье, высокую прическу и броский макияж. Как раз в этот момент в комнату стучат. И я открываю дверь с улыбкой, которая тут же гаснет, когда я вижу на Данте черный костюм. Я же просила бордовый. Мы должны быть в одной цветовой гамме. Я замотался. Дел было дофига. Мама звонила. Этот тоже шикарный. И ты отлично выглядишь. Замотался, стал скрытным, не предлагает съехаться. Это все классические признаки того, что я для Данте так и осталась лишь проходным вариантом. Что опять? Да все отлично. Поедем, а то опоздаем. Выхожу из комнаты, машу Асе, за которой должен зайти Андрей. Мы едем на презентацию, и перед самым началом я забываю о своих обычных страхах, которые не знаю, как проработать. Данте открывает презентацию шуткой, потом представляет меня как идейного вдохновителя, а потом уже начинает презентацию приложения, которое должно произвести фурор. И это вытесняет страхи, потому что сейчас Данте смотрит только на меня, хочет меня, озабочен только мной. Мы жадно целуемся под вспышками, а потом идем нашей компании отмечать уже по-взрослому. «Что тебе принести?» Пробует Данте мой коктейль, хотя сам пьет всегда чистый виски. «Сладкое дерьмо!» «Я заметила, что тебе не понравилось. Забираю свой стакан, за которым он тут же тянется. Девушка, принесите такой же. С нами сидят Паша, но уже без Риммы, Ася с Андреем и даже Оля с Лешей, которые сошлись спустя полгода, как мы с ними расстались. Первое время мне это казалось подозрительным, но мы с Данте тогда как раз начали трахаться, как кролики. И мне было не до расследований. Тут же с нами сидят разработчики, дизайнеры, все те, кто имел отношение к успеху. «Ребят, ребят, не шумим!» У меня тост. Встает Паша. За вас таких гениальных. Вы как пара Бонни и Клайд, но нашедшие другой способ развлекаться. Еще и получать с этого неплохую прибыль. Я желаю вам хороших идей, целей и кровать покрепче. Мы смеемся, по очереди произносим тосты. Я почти не слушаю до тех пор, пока не встает Данте, отдергивая свой пиджак. Вообще, скажу так, у нас не было бы повода сегодня собраться, если бы не Люба. Благодаря ей я поругался с отцом и понял, что нужно перестать быть от кого-то зависимым. Я понял, что могу и сам всего достичь. Люба, ты моя муза. Я бесконечно рад, что мы наконец сошлись. А сошлись мы во всех плоскостях. Клон. Я люблю тебя. Помни это. Я поднимаюсь к нему и прижимаюсь телом, чтобы поцеловать. Любит. Он меня любит. Крики и аплодисменты стихают, когда очередь доходит до Андрея. Он тоже поздравляет нас, а потом вдруг говорит. А у нас с Асей новость. Мы женимся. Были тут на днях у родителей, и Ася ответила мне согласием. Что? У всех был культурный шок, а мне, несмотря на радость, стало до жути завидно. Андрей взрослый, он готов привести Асю в свой дом, сделать частью своей семьи. А Данте, он даже на весеннюю практику собирается домой один, без меня. А когда планируете? Данте болтает жидкость в бокале, а я смотреть на него не могу. Мы столько вместе пережили, но так и остались непонятно кем. В начале июня, так что ждите все приглашения. Мы чокаемся, поздравляем Асю-тихушницу, которая даже мне ничего не сказала. А почему, кстати? А чего ты молчала? Спрашиваю уже после вечеринки, переодеваясь в спортивное. Даже как-то обидно. Да я сама не ожидала, а потом подумала, он такой надежный, завязал и любит меня. Сколько можно ждать у моря погоды? А ты ждешь? Нет, я не о том. В общем, я согласилась. Может, наконец переспите, а то бедный парень совсем измаялся. Зато твой получает ежедневную дозу своих эндорфинов. Не завидуй. Смеюсь, оставляя Асю одну и проходя в комнату, которая давно стала нашей с Данте, нашим уголком эйфории и зоны отсутствия стыда. Данте за ноутом, но как только я закрываю дверь, он отодвигается от стола, чтобы я посмотрела на экран. «Поздравляю, Люб! Ты теперь миллионерша!» «О боже, серьезно? Ее так быстро купили?» «Боролись на аукционе все то время, что мы бухали. Надо будет еще, конечно, много доработать, но мы точно произвели фурор!» Подкатывается он ко мне и дергает за футболку. «Ты произвела!» «Ну а как иначе?» Складываю руки на груди, чуть задирая подбородок. Мне хочется о стольком его спросить, но сейчас я чувствую необходимость просто наслаждаться моментом. Все еще дуешься из-за костюма? Ну вообще да, хотелось красивых фотографий. У тебя других не бывает? Раскрывает он мои ноги, и я усаживаюсь на него, чувствуя явную неисправность в его брюках, которую срочно нужно устранить. И я точно знаю, как это сделать. Тянусь рукой и освобождаю член из плена тесных брюк, тут же обхватывая ствол и сдвигая с головки нежную кожицу.